2. Жизнь молодого Денфорда Китона целиком состояла из черных и белых цветов, безо всяких там полутонов, и это его вполне устраивало. В 14 лет, в старших классах школы, он начал работать в семейном автомагазине, мыл и натирал воском демонстрационные машины. Их фирма, «Шевроле Китона», была одной из старейших фирм по продаже «Шевроле» в Новой Англии и, так сказать, краеугольным камнем в финансовой структуре доходов Китонов. Надо признать, это была довольно солидная структура. По крайней мере, до недавних пор. В старших классах для всех и каждого он был бастером. С помощью репетиторов он окончил школу с твердыми четверками, где одной левой управлял ученическим советом, и поступил в трейнер, бизнес-колледж в Бостоне. Там он был круглым отличником и окончил колледж на 3 семестра раньше. Когда Китон вернулся в Касл-Рок, он сразу дал всем понять, что время, когда его называли бастером, прошло безвозвратно. Все шло прекрасно, пока однажды, лет 9-10 назад, он не поехал со Стивом Фрейзером в Льюистон. Вот тогда-то и начались неприятности. Вот тогда его четко размеченная черно-белая жизнь начала наполняться темно-серыми полутонами. Он никогда в жизни не играл на деньги и не делал ставок ни как бастер в школе, ни как Дэн в трейнере. Ни как мистер Китон из «Шевроле Китона» или служащий городской управы. Насколько ему было известно, вообще никто из его семьи не увлекался азартными играми. Единственное, что ему удавалось припомнить, это безобидные забавы вроде лото со ставкой в 10 центов. Никаких особых запретов на этот счет не было. Никаких негоже отрок. Просто в его семействе были другие увлечения. До своего первого появления на ипподроме Льюистона в компании со Стивом Фрезером Китон в жизни не сделал ни одной ставки. И после этого он нигде больше не ставил. Льюистонских бегов вполне хватило для его полного разорения. Стив Фрезер, теперь уже лет 5 как почивший в Бозе, тогда был главой городской управы, а Китон только вторым заместителем. Китон и Фрезер отправились в город, так всегда назывались поездки в Льюистон, вместе с Батчем Нидо, инспектором службы соцобеспечения Касл-Рока, и Гарри Сэмюэлсом, который работал в управе почти всю свою сознательную жизнь и, видимо, намеревался оставаться там до конца своих дней. Поводом для поездки была конференция, на которую чиновники округов съехались со всего штата. Конференция, посвященная новым законам о распределении доходов. И именно распределение доходов и стало началом конца для Китона. Без него Китон рыл бы себе могилу детским совочком. А так у него появился настоящий финансовый экскаватор. Конференция длилась 2 дня. Вечером первого дня Стив предложил выйти в город и повеселиться. Батчи Гарри отказались. Китон был не в восторге от такой компании, как Стив Фрезер, старый пердун с куском сала вместо мозгов. Но он пошел с ним. Не исключено, что он пошел бы со Стивом, даже если бы тот предложил прогуляться по самым горячим местечкам ада. В конце концов, Стив был главой городской управы. Гарри Сэмюэлс будет до конца жизни довольствоваться должностью 2-го, 3-го или даже 4-го заместителя. Батч Нидо уже дал понять, что собирается скоро уйти на покой. Но у Денфорда Китона были амбиции, и Фрезер, каким бы он ни был старым пердуном, был ключом к воплощению этих амбиций. Вначале они зашли в заведение «Улиз». Над дверью висел плакат «Повеселитесь у нашей Лиз!» И Фрезер тут же последовал этому нехитрому призыву. Глотал виски с содовой стакан за стаканом, как будто виски туда добавить забыли. Он свистел стриптизершем, в основном толстым и явно староватым для этого дела, и всем без исключения тормознутым. Китон еще подумал, что это будет долгий и скучный вечер. Но потом они отправились на ипподром, и все изменилось. Шла подготовка к пятому заезду, и Фрезер потащил протестующего Китона к букмекерским окошкам с таким же упрямым упорством, с каким пастушья овчарка загоняет в стадо отбившуюся овцу. «Стив, я про это совсем ничего не знаю». «А тебе и не надо знать», — радостно гаркнул Фрезер, дыша ему в лицо ароматами виски. «Сегодня нам повезет, Бастер, как пить дать повезет». Китон понятия не имел, как делаются ставки, а неумолкаемое бормотание Фрезера мешало услышать, что говорят другие игроки, которые подходили к двухдолларовому окошку. Когда подошла его очередь, он сунул кассиру пятидолларовую банкноту и сказал: «Четвертый номер». «Победа, призер или пятерка?» — спросил кассир, но Китон был не в состоянии отвечать. За спиной у кассира он увидел замечательную картину. Три клерка считали и складывали в пачки деньги. Громадную кучу денег. Такого количества наличных Китон в жизни не видел. «Победа, призер или пятерка?» — нетерпеливо повторил кассир. «Давай быстрее, браток, здесь тебе не библиотека». «Победа», — сказал Китон. Он не имел ни малейшего представления, что такое призер или пятерка, но прекрасно знал, что такое победа. Кассир всучил ему квитанцию и $3 сдачи, доллар и двухдолларовую купюру. Пока Фрезер делал свою ставку, Китон с интересом уставился на двушку. Разумеется, он знал, что двухдолларовые банкноты в принципе существуют, но никогда еще не встречал. На ней был изображен Томас Джефферсон. На самом деле все вокруг было новым и занимательным. Запах лошадей, попкорна, жареного арахиса, толпы куда-то спешащего народа, деловитая атмосфера. Место было живым. Он почувствовал это и сразу проникся. Случалось, и не раз, что он ощущал подобную живость в себе, но впервые такое происходило в окружающем его мире. Денфорд Китон, по прозвищу Бастер, редко ощущавший себя частью чего-либо, вдруг почувствовал себя частью этого места. Неотъемлемой частью. «Тут веселее, чем у Лиз», — сказал он, когда Фрезер отошел от окошка. «Да, скачки — это то, что надо», — согласился Фрезер. «Бейсбола, конечно, они не заменят, но все же. Пошли к дорожкам, скоро начнется. Ты на что ставил?» Китон не помнил. Пришлось сверяться с билетом. «На номер 4». «Нет, в смысле, призер или пятерка?» «Победа». Фрезер с неодобрением покачал головой и хлопнул его по плечу. «Победа — дерьмовая ставка, Бастер. И она не становится менее дерьмовой, даже если таблица говорит обратное. Но ты еще выучишься». Разумеется, так и случилось. Где-то невдалеке оглушительно звякнул гонг, так что Китон аж подскочил. Голос в динамиках завопил: «Заезд начался!» По толпе разнесся громоподобный рокот, и Китон внезапно почувствовал, как его тело пронзил разряд тока. Копыта лошадей бороздили засохшую грязь дорожек. Фрезер одной рукой схватил Китона за локоть, а второй принялся расчищать путь к дорожкам. Они пробились к ограждению в футах в 20 от линии финиша. Диктор уже комментировал гонку. «Номер 7, моя девочка, лидирует на первом круге, за ней номер 8, неровное поле, и номер 9, как я вам нравлюсь». Номер 4 по кличке Абсолютный — самое идиотское имя для лошади, которое только можно придумать. Шел 6-м. Но Китону было наплевать. Его взгляд приковали несущиеся лошади, их блестящая в свете прожекторов шкура, размытое движение колес двуколок при проходе поворота, яркие цвета шелковых жокейских курток. Свернув на финишную прямую, неровное поле стал настигать мою девочку. Моя девочка сбилась с шага, и неровное поле ее обошел. В тот же миг Абсолютный рванулся вперед по внешней кромке. Китон понял это еще до того, как бестелесный голос комментатора сообщил об этом зрителям. Он не замечал, как Фрезер сжимает его локоть, как он кричит: «Твоя пошла, Бастер! Твоя пошла! И у нее есть шанс!» Когда лошади поравнялись с тем местом, где стояли Китон и Фрезер, толпа завопила. Китон снова почувствовал, что его словно ударило током, только на этот раз это была не искорка, а настоящая молния. Он заорал вместе со всеми. На следующий день он мог говорить только шепотом. Сорвал голос. «Абсолютный!» — ревел он. «Давай, абсолютный! Давай, сука! Беги!» «Скачи!» — просипел Фрезер, согнувшись от хохота. «Давай, сука, скачи! Ты это хотел сказать, Бастер?» Китон как будто его и не слышал. Он был в другом мире. Он посылал абсолютному мысленные волны, телепатически подгоняя его вперед. «Неровное поле, и как я вам нравлюсь! Как я вам нравлюсь, и неровное поле!» — гремел в динамиках голос комментатора. «И абсолютный быстро уменьшает разрыв, но осталось всего ничего. 1/8 мили!» Лошади приближались, поднимая тучи пыли. Абсолютный шел, выгнув шею и вытянув голову. Его ноги ходили, как поршни. Он обошел, как я вам нравлюсь, и тяжело дышащего неровное поле как раз напротив того места, где стояли Китон и Фрезер. Пересекая финишную черту, он еще увеличил разрыв. Когда на табло вывесили номера, Китон спросил у Фрезера, что они означают. Фрезер взглянул на квитанцию, потом на табло и беззвучно присвистнул. «Я хоть вернул свои деньги?» — испуганно спросил Китон. «Бастер, все значительно лучше. Ставки на абсолютного были 1:30». Итак, буквально за вечер Китон заработал больше $300. Вот так и родилась его одержимость.